По случаю 69-летия превращения Корейской народно-революционной армии Великим Ким Ир Сеном в регулярные революционные вооруженные силы, организации Нигерии и демократического Конго недавно поместили статьи на интернет-сайтах. Нигерийский национальный комитет по изучению Ким Ир Сенизма и кимченеризма выставил на сайте статью на тему «Строительство регулярных вооруженных сил в Корее», автор которой подробно пишет о том, что великий Ким Ир Сен на основе ценного опыта в армейском строительстве, приобретенного в горниле антияпонской вооруженной борьбы, форсировал строительство регулярных вооруженных сил сразу же после освобождения страной. Национальный комитет демократического Конго по изучению идей Чучхе поместил на сайте статью «Путем укрепления самозащитной оборонной мощи». Автор статьи пишет, что благодаря чучхейской оборонной промышленности, что основали и развили Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, Корейская народная армия располагает современными наступательными и оборонительными средствами и ярко демонстрирует мощь непобедимой революционной армии.